Глава 10. «Ну, иди сюда, тварь!» Усмехнувшись, сказал я. Странно. Тонкий однолезвийный меч лежал в руках непривычно, но я впервые за несколько дней чувствовал себя по-настоящему живым. Вместо того, чтобы переживать или нервничать, я успокоился и был почти счастлив. Я помнил только 2 месяца своей прошлой жизни, и она полностью состояла из битв. Наконец я стоял на своем месте перед противником, которого нужно прикончить. Вот только зверь подкачал. Несмотря на размеры, а он был раза в 2 крупнее меня, косился с недоверием то на меч, то на меня. Прикрывал бок. Но затем издали раздался волчий вой, и зверь встал на задние лапы, отвечая. Лучшего момента для атаки и придумать сложно. Прыгнув вперед, я взмахнул мечом и... Лезвие пронеслось в полуметре от животного. Размеры! Чёртовы размеры! Я слишком мал. Маленькие шаги, короткий клинок, медленные выпады. Про силу и говорить нечего. Пусть разум мой и живет битвами, тело к таким подвигам не готово. И зверь каким-то непостижимым образом понял мою секундную неуверенность. Присаживаясь к земле, он кинулся на меня, целясь в горло. Простая, бесхитростная атака недавно вышедшего на охоту хищника, еще не ставшего полноценным взрослым, но уже и не щенка. Интересно, кого они загоняли перед нападением на город? Оленей? Конкурирующие стаи? Или нападали на людей? Выставив меч в оборонительной стойке, острием прямо в пасть твари, я прижал локоть к телу, чтобы удержать удар в нужном направлении. Вот только волк оказался не так прост. В последнее мгновение он отпрыгнул и атаковал снова. Чертыхаясь, я повернулся к врагу, но скорости не хватало. И в результате вместо мощного укола я лишь ударил тварь по морде, рассек нос, надбровную кость и щеку. Заскулив, зверь отпрянул. Сохраняя дистанцию, он обходил меня по широкому кругу, но я не выпускал его из поля зрения. Тварь рычала, показывая длинные клыки, скребла черными, словно обсидан, когтями пол, оставляя глубокие царапины. Но напасть не решалась. Почему? Она крупнее, сильнее, быстрее. Один удачный бросок, и она меня прикончит. Но вместо этого ходит кругами, даже не пытаясь напасть. Ждет, пока я устану? Или просто ждет? Меня бросило в дрожь. Этому волчонку кто-то отвечал. Явно более сильный и опытный. А с меня и этой твари вполне достаточно. Я едва с ней справляюсь. Если к ней присоединится еще одна, мне не жить. Думай, думай. Силой не победить, скоростью тоже. Ни приемов, ни магии, ни даже нормального оружия. А вокруг только черные тлеющие головешки, трупы да обломки домов, наполовину состоящие из бумаги. Огонь постарался тут на славу. Больше поджигать почти нечего. Почти. Взяв меч в одну руку, я нагнулся, не упуская врага из виду, и схватил какую-то палку из тех, что не до конца прогорели. Она еще была горячей, а на конце тлел уголек. То, что нужно. Осталось только добраться до бумажной перегородки, что я и сделал, шагнув прямо навстречу врагу. Зверь отшатнулся, а когда понял, что я не собираюсь атаковать, стало уже поздно. Пары выигранных мгновений хватило, чтобы оборвать лист бумаги, обмотать его вокруг деревяшки и, прижав пальцем, раздуть огонек на получившемся факеле. Высохшая от жара бумага вспыхнула не хуже серы и должна была прогореть за считанные секунды, но мне этого хватит. Держа факел над головой и чуть позади, зажмурив левый глаз, я сунул меч в золу и как следует пошурудил, поднимая черное облако. Зверь отвернул морду, чихнул, но я привлек его внимание, шагнув вперед. Теперь уже я стал охотником, а он дичью. Отвести от меня взгляд значило пропустить удар, а враг еще был не слишком опытен, чтобы догадаться отбежать и подождать, пока факел прогорит. Вместо этого тварь чихала, отворачивала нос, но уйти из круга, который я очерчивал клинком, поднимая облако гари, не могла. Яркий свет факела ослеплял животное, но оно, как завороженное, поворачивалось ко мне раз за разом. 10 секунд, 15. Бумага разгорелась и вот-вот должна была начать тухнуть, когда издали снова донесся вой. И я услышал цокот когтей по каменной дороге. Мчащаяся к нам тварь явно была крупной. Волк поднял голову, чтобы взвыть в ответ, но я резко сунул факел в горку пепла. Только что освещенный ярким кругом свет погрузился в кромешную тьму, и я прыгнул вперед. Я заранее прикрыл правый глаз и теперь прекрасно все видел. Враг же, засмотревшийся на яркий огонь, практически ослеп и оказался не в состоянии различить мой силуэт. Однако его рефлексы все еще оставались на высоте. Взмахнув, я коротко ударил клинком, стараясь не прикончить тварь, а ранить. Вывести из равновесия. Измазанный в крови и копоти меч почти не отсвечивал, и зверь не смог оценить его длины. Кончик лезвия угодил прямо в глаз твари. Зверь жалобно взвыл, и не мешкая ни секунды, я припал к земле и ударил два раза ему по ногам. Сил перерубить толстые кости у меня не хватило. Клинок оказался затупленным, да и металл паршивым, но перерезать сухожилие я смог. Оставалось только прикончить тварь. Вот только ему на выручку уже мчался старший товарищ, а может, рассерженная мамаша. Монстр пробивался через легкие стены, не разбирая дороги. У меня возникло ощущение, что тварь куда сильнее тех, кого прикончила Кинг Джао. И когда очередная стена разлетелась на мелкие обломки, а в свете двух лун показался монстр, я смог оценить великолепие этого зверя. Гигант возвышался над домами. Черный хребет украшали шипы, длиной не уступающие мечам, а глаза горели пламенем ярости. «Яо Гуай – бронзовый ужас», – подсказал мне интерфейс. Не снижая скорости, ужас взревел, бросившись прямо на меня. Без шансов. Будь я на пике своей силы, оставшейся в прошлой жизни, легко раскатал бы эту собачонку в тонкий блин и прожарил магией огня. Но сейчас меня хватит лишь на один укус. Даже голод мной такая тварь не утолит. Мысленно распрощавшись с жизнью, я поднял клинок, принимая верхнюю защитную стойку. Бежать бесполезно, все равно догонит и прикончит. А так, может, я успею смягчить удар и выживу? Хоть в этом у меня оставались огромные сомнения. Но проверять на практике жесткость собственного блока мне не пришлось. В воздухе мелькнул росчерк молнии, и ужас откинуло в сторону. Он попытался встать, но сразу десяток копий пригвоздил его к земле, словно муху. Все закончилось в считанные мгновения. Человек 50, если движущихся с такой скоростью можно назвать людьми, подскочили к противнику и, отделив ему голову от тела, выдернули из убитого свое оружие. Один из воинов уже собирался прикончить замершего передо мной в страхе волчка. Но возвышающийся над остальными на две головы командир остановил его взмахом руки. «Чего ждешь, малец? Прикончи его!» — жестко сказал военачальник. Зверь, будто понимая человеческую речь, заскулил и попытался уйти. Но я шагнул следом, и в отчаянной атаке существо ринулось на меня. Подсечённое сухожилие, заплывший глаз и рана в боку сделали свое дело. Движения стали медленными, удары неловкими. Почти такими же, как и мои собственные. Но на моей стороне был громадный опыт убийства всего живого. Я закончил битву одним точным ударом. Лезвие вошло в глотку врага, пробило гортань и проникло в самый мозг. Еще бы чуть-чуть, и оно вышло бы из затылка, но детские мышцы оказались слишком слабы для такого подвига. Повернув для верности клинок в ране, чтобы повредить как можно больше участок мозга и гарантированно прикончить тварь, я выдернул черный от крови и пепла меч и, уперев его в землю, с трудом встал. «Где ты научился так драться в свои годы?» — спросил воевода, подходя ближе. На голове его красовалась красная клыкастая маска, под которой я не мог разглядеть черт лица. «Сколько тебе?» 11 лет, господин». Учтиво поклонился я ему как старшему. «Мой отец Фэнг Да учил меня с раннего детства всему, что знал сам». «Да, как же, помню. Это тот, кто обрюхатил дворфийку», — хмыкнул командир отряда. «Правда, владение столь выдающимися техниками я никогда за ним не наблюдал. Но, может, изгнание и в самом деле пошло ему на пользу. Это он покрошил всех этих зверей». Воин обвел рукой развалины дома, на которых потрудились Кинг Джао. «Боюсь, мне это неизвестно, господин. Я спал с сестренкой, когда произошло нападение. Прошу прощения, что-то мне нехорошо». «Еще бы! Бессознательно использовать заклятие усиления, да еще и не обладая нужными навыками», — хмыкнул мужчина. «Меня зовут Фэнг Гуай Юнь, мастер копья и золотой герой. если тебе это о чем-то говорит. Ты показал себя в бою, защитил родню, и можешь вернуться в наш клан, если, конечно, этого хочешь. Только если вместе со мной вы возьмете мою сестру. Я должен позаботиться о ней. А еще быть рядом, когда она проснется, чтобы объяснить ситуацию и скорректировать версии. Благородство благородством, но о разумном подходе тоже не стоит забывать. Она последняя, что у меня осталось, и я не хочу с ней разлучаться. «Слова не мальчика, но мужа», — с удовольствием сказал герой. «Естественно, и для нее, и для тебя найдется и место для ночлега, и одежда. Как я понимаю, твоя вся сгорела, и поэтому ты щеголяешь в одной набедренной повязке. Да не смущайся. Главное, что на тебе кровь врагов, а не друзей. Остальное поправимо. Ксиаобо!» «Здесь, господин?» Тут же подскочил к нам невысокий юноша с копьем наперевес. «Доставь мальчонку и его сестру в общий дом клана. Пусть приведут их в порядок и поселят в одной комнате. Парень, ты принимаешь эликсиры?» — спросил он. И когда я коротко кивнул, удовлетворенно хмыкнул. «Полную дозу ему. И завтра же на вступительный экзамен. Сегодня погибло слишком много хороших бойцов, и новое поколение будет кстати. А последнее. Как тебя звать?» «Фэнгвал», — подумав секунду, сказал я. Ксиаобо улыбнулся, а командир подошел и положил мне свою гигантскую ладонь на плечо, отчего колени немедля подогнулись. «Ты прав, Вал. Теперь до конца времен ты часть клана Фэнг. Что бы ни случилось, я буду присматривать за тобой. Покажи все, на что ты способен. Удиви всех. Я на тебя рассчитываю». Мне показалось, или он так издевается. Не подавая виду, что сомневаюсь, я кивнул, и военачальник усмехнулся. «Чего стоим? Хотите оставить все лакомые куски братьям? Вперед!» Отряд по его команде вскочил на ноги и умчался по направлению к стене, где еще раздавались звуки битвы. Среди гор трупов остался только я, молодой боец Фэнгов, и новоявленная сестра, чьего имени я даже не знал. Копейщик сделал переноску и посадил девочку на спину. А я, найдя ножны, очистил старый меч от крови и копоти, затем, отыскав уцелевшую в пожаре тряпку, соорудил себе накидку. «Готов?» — спросил парень, явно недовольный тем, что не может отправиться с остальным отрядом. «Тогда пойдем. Родных твоих похоронят позже. В общих ямах жизни и смерти. А нам еще полтора часа тащиться. И угораздило нам на мелюзгу нарваться». Я промолчал. Очевидно, что Фэнк Гуайюнь увидел, как я махал факелом. Хотя этот юный воин мог и не понять, в чем дело. Но это уже не важно. Мой план сработал даже лучше, чем я ожидал. Теперь у меня есть клан, который будет за меня сражаться, и путевка в школу боевых искусств.